Глава 27. Я не ожидала, что вечером поеду к Чарльзу. Хотела побыть дома, чтобы собраться с мыслями, несмотря на то, что меня там ожидает. Расколотая входная дверь и эхо шагов полицейских, поднимающихся по лестнице. И все-таки нужно снова обрести уверенность. Я не испугаюсь этого дела. Но через несколько минут после того, как я отвезла Роуз домой, позвонил Чарльз. Едва услышав мой голос, он понял, что у меня проблемы. Когда я сказала ему, что мою входную дверь выбили копы, он пригласил меня переночевать у него в гостевой комнате. Мне жутко не нравится мое состояние. Я действительно чувствую облегчение от того, что не останусь на ночь одна. Очевидно, 9-летняя девочка, чьи интересы я должна отстаивать по долгу службы, выбила меня из колеи. Сообщение Роуз выглядит как отвратительный код, заключенный в одном простом слове. Передо мной постоянно всплывает ее лицо в тот момент, когда мы сидели в кафе. Я вспоминаю не злость, не обиду, кипевшую в ее глазах, а ее улыбку. Облив меня газировкой, Роуз явно торжествовала при виде моего потрясения и дискомфорта, будто победила в игре, в которую мы играли без моего ведома. Со дня нашего знакомства с Роуз и вправду произошли разительные перемены. Я добираюсь до величественного дома эпохи Тюдоров в городке Чеви-Чейз, штат Мэриленд. На столике в гостиной дожидается тарелка с сыром и крекерами. Рядом стоят два стакана с лучшим односолодовым виски. Утопаю в глубоком диване напротив любимого каминного кресла Чарльза и подбираю под себя ноги. Вечером стало прохладно, сине-золотые огоньки пляшут в газовом камине. Я потягиваю виски, ощущая приятное жжение в горле. Я и раньше бывала дома у Чарльза и даже ужинала с ним и его женой. И испытывала при этом неловкость из-за явной отчужденности между супругами. Их непринужденно элегантный дом не претерпел изменений. Мебель, шторы и ковры теплых оттенков отличаются превосходным качеством. Книжные шкафы ломятся от тяжелых томов собрания юридической и художественной литературы. Чарльз не сводит с меня глаз. Складка между серебристыми бровями становится глубже. В течение многих лет я обсуждала с ним свои дела, но ни одним из них он не был так увлечен. Сейчас все иначе. И я знаю почему. Потому что в Роуз он видит меня. Мне тоже вначале так показалось. Но я была другим ребенком. От страха я замкнулась в себе и была бы безмерно благодарна тому, кто пришел бы мне на помощь. Открываю рот, и вопрос, который я мысленно задавала себе, вдруг вырывается сам собой. «Как считаешь, Чарльз, дети могут быть злыми от рождения?» Он берет крекер и кладет на него прямоугольный ломтик сыра. Откусывает кусочек, прожевывает, подносит ко рту салфетку. Я отлично знаю Чарльза. Он не тянет время и не игнорирует меня. Он обдумывает ответ. Как судья, он привык к аккуратным, взвешенным заявлениям и понимает, что сила слов влияет на восприятие. «Очень редко», — наконец отвечает Чарльз. «В этой девочке словно две разные личности». Я обхватываю себя руками, несмотря на тепло камина. Кроткая и травмированная в один момент, злая и мстительная в другой. Вообще, личностей три, если считать Роуз, которую я видела на старом видео. Там она оказалась озорной. Чарльз доедает крекер и делает еще глоток виски. Его спокойствие и уравновешенность благотворно действует на мои растрепанные чувства. «Кажется, ты считаешь ее подозреваемой, верно?» Я киваю. Мне стыдно, словно я подвела Роуз. Но дети действительно убивают. Такое происходит. Иногда случайно, иногда намеренно. Много лет назад в Британии 10-летняя девочка задушила маленького ребенка. 9-летний мальчик из Иллинойса был осужден за то, что намеренно устроил пожар, в результате которого погибли несколько членов семьи, спавшие в доме на колесах. С самого начала я страшилась того, что могу отправить Роуз жить с убийцей, и ни разу не подумала о том, что, выбирая главного опекуна для девочки, я могла вынести приговор одному из родителей. Мой разум в смятении от подобного хода мыслей. Я пока не очень хорошо знаю Роуз, чтобы строить какие-нибудь догадки. Я рассказываю Чарльзу о настоящей причине ухода Роуз из школы и о том, как она спрятала книгу о серийном убийце. Он задает несколько вопросов и соглашается. Слишком рано делать выводы о том, что кто-то из семьи Баркли убил Тину. Кажется, он чувствует, что я хочу поменять направление беседы. «А ты тщательно изучила денежную сторону дела?» — спрашивает он. Весьма поверхностно. Подтвердилось, что Иэн не будет опротестовывать брачный договор. Бет получит все, чем владела на момент заключения брака. У Иэна своя компания, и они поделят между собой деньги, полученные от продажи дома. Хотя, как я понимаю, они могут продать его по заниженной цене. Чарльз кивает. «Если Иэн добьется полной опеки над Роуз, то он будет получать алименты на ребенка». Он прав. Сумма может выйти значительная, если Роуз продолжит брать уроки у частных репетиторов, ходить на дополнительные занятия и ездить куда-нибудь на каникулы. Был в моей практике случай. Разводилась одна чрезвычайно состоятельная пара из округа Колумбия. Жена не получила алиментов на себя, хотя были назначены алименты в размере 80 тысяч долларов в месяц на ребенка. У меня остались копии судебных документов на ноутбуке, которые я ношу с собой в сумке. Я пересмотрела их перед тем, как принялась за это дело. Но иногда возникает необходимость заново изучить информацию. В новом контексте ситуация похожа на книгу с объемными картинками, в которой рисунки меняются в зависимости от угла обзора. «Я более тщательно изучу этот вопрос», — говорю я. «Можешь пожить в комнате для гостей, пока тебе не установят новую дверь. Мне нравится твое общество, и тогда мы продолжим обсуждение этого дела». Необычная интонация в его голосе вынуждает меня умолкнуть на некоторое время. Ловлю себя на том, что смотрю на его безымянный палец. Золотое обручальное кольцо все еще на месте. Чарльз не сказал, скоро ли вернется жена. Я припоминаю, что во время нашего ужина месяц назад она навещала одного из сыновей. Интересно, часто ли она бывает дома? Наверное, после того, как дети разъехались, Чарльза и его жену ничего больше не связывает. Мой взгляд падает на семейную фотографию, стоящую в рамке на полированной деревянной каминной доске. Я и раньше ее видела, отмечая, что сыновья Чарльза высоки и красивы, как и он сам, а супруга улыбчива и элегантна. Сейчас я смотрю на фотографию по-новому, под другим углом. Жена Чарльза обнимает своих почти совсем взрослых мальчиков. Эти трое связаны между собой, но никто не обнимает Чарльза. Я не знаю причины раскола в этой семье. Чарльз как-то обмолвился, что был совсем другим, пока дети росли, и совершил много глупостей. И должно быть больших, раз семья так и не простила его до конца. Интересно, если бы мама выжила Я бы простила ей все те травмы, которые она нанесла мне после смерти папы. Не знаю наверняка. Но думаю, если бы она завязала с наркотиками, и мы начали новую жизнь, прошлое все равно оставило бы в душе каждой из нас неизгладимый шрам. Я никогда раньше не задавалась вопросом, отчего возникла трещина в отношениях Чарльза с его семьей. Мне казалось, это как-то нечестно по отношению к нему. Но сейчас не могу об этом не думать. Может быть, дело в супружеской неверности? Ловлю на себе изучающий взгляд Чарльза. Краснею, будто он прочитал мои мысли. «Я хочу еще кое-что выяснить», — выпаливаю я. Эта фраза кажется чем-то удивительным и вместе с тем неизбежным. К такому решению я шла с самой встречи с детективом Гарсией. А может, с тех самых пор, когда маленькой девочкой отчаянно пыталась разбудить свою мать в предрассветных сумерках. «Я хочу узнать больше о своей матери и о том, как она умерла». Реакция Чарльза меня удивляет. Он улыбается. Я видела много оттенков его улыбки. Он улыбался гордо, когда я окончила колледж и юридический факультет. Радостно, когда вел меня к алтарю в день свадьбы. В этой же улыбке бесконечная нежность. «Ты заслуживаешь того, чтобы знать правду», — говорит он мягко. «Я понимаю, что ты не была готова услышать ее до настоящего момента, но ты всю жизнь несла этот груз. Даже не представляешь, как сильно это влияло на тебя. Вероятно, от правды тебе не станет легче, но она может освободить тебя». Чарльз словно благословляет меня, будто он терпеливо ждал, когда я буду готова узнать о своем прошлом, и был уверен, что это поможет мне двигаться вперед. Он желает мне доброй ночи, наклоняется и целует в лоб. И я думаю о том, что за все наши потери судьба наградила нас. Мы с Чарльзом встретились, и тогда весы жизни пришли в некое равновесие.